Долгое время ничего не происходит. Киран начинает переминаться с ноги на ногу. Наконец, дверь распахивается, и перед нами предстает госпожа Селина Кушен. Шаль, накинутая поверх ночной рубашки, указывает на то, что мы нарушили ее сладкий сон. С одной стороны, будить людей в половине девятого утра неприлично. С другой, спокойно спать в доме, где недавно произошло убийство, может лишь тот, кого эта смерть не особо затронула. Что говорит об отношениях Селины и Мирны, лучше сотни слов. Конечно, нельзя исключать вариант, что племянница убитой промучилась всю ночь и заснула только на рассвете. Однако против этого свидетельствует отсутствие заплаканных глаз, опухших век и прочих признаков неподдельного горя. «Доброе утро!» С дамами обычно разговариваю я. С Мариком они сразу начинают кокетничать, строят ему глазки, глупо хихикают и забывают, о чем их спрашивали. «Мы из службы розыска 5-го округа. Расследуем убийство Мирны Кушен. Я госпожа Энджелис, мой напарник — господин Войзер. Можем мы войти?» Последний вопрос излишен. Посмотрела бы я на того, кто не допустит разыскников на место преступления. Но вежливость никто не отменял. Конечно. Селина отступает и пропускает нас в дом. «Проходите, пожалуйста. Вы позволите мне одеться?» «Разумеется, госпожа Кушен», — откликаюсь я. «В первую очередь мы хотели бы осмотреть гостиную, где нашли убитую. Затем мы побеседуем с вами и госпожой Дайрой». Селина послушно склоняет голову. Я незаметно разглядываю нашу первую подозреваемую. В жизни она намного интереснее, чем на снимке. Яркая, рослая, статная, и румянец на ее щеках настоящий. Странно, что такая привлекательная девушка из состоятельной семьи до сих пор не замужем. Несчастная первая любовь, разборчивость богатой невесты. Меня подобные мелочи зачастую занимают гораздо больше самих расследований, в большинстве заурядных и однотипных. Как правило, основным мотивом являются деньги. На втором месте — сильные страсти. Любовь, месть, ненависть. Люди предсказуемы. В Рыгоре главная причина убийств — власть, а планы по ее достижению настолько изощрены, что исполняются годами. На их фоне даже кровная вражда выглядит детской забавой. В традиционных поединках маги и сеи встречаются открыто, лицом к лицу, после чего мертвых хоронят, а пострадавших уносят. Путь наверх, к креслу Тена, отмечен десятками слишком своевременных естественных смертей, бытовыми отравлениями, несчастными случаями, пропавшими без вести наследниками. Задумавшись, спотыкаясь о ступеньку лестницы, по которой мы поднимаемся вслед за Селиной, идущий рядом Киран подхватывает меня под руку. Хрупкость и изящество Рыгорок будет в мужчинах потребность оберегать. Полагаю, это своеобразный защитный механизм. Природа позаботилась о том, чтобы мы казались безобидными. Даже Марик, который прекрасно знает, что я отнюдь не беспомощная слабая девица, в минуты опасности старается прикрыть меня собой. Селина доводит нас до двери и убегает. Комната на втором этаже с тем самым балконом, что виден с улицы. Ничего особенного. Угловой диван, два кресла и круглый стол, накрытый белоснежной кружевной скатертью. Дань моде локши. В локшском стиле и вышитые белой гладью подушки на диване. И скучные светлые обои с еле заметными вертикальными полосками. А вот картины на стенах весьма примечательные. Морские пейзажи. Корабли довоенной эпохи сражаются со штормом. Благодаря усилиям матушки я могу оценить высокое мастерство живописца. Грозовые облака, яростные волны, ревущий ветер и сияние магических щитов выписаны столь искусно, что в комнате почти слышны удары грома и чувствуется резкий соленый запах моря. С сожалением отрываю взгляд от картин и выпускаю на свободу дар Сеи. Вчера в гостиной присутствовало 5 человек. Распознаю тех, чьи ауры мне известны. Киран после первого визита в половине десятого зачем-то возвращался аж 4 раза. Селина заглянула утром и больше не появлялась. Еще одна женщина долго сидела в кресле у окна. Отвечала на вопросы. 4-й маг. Следы магов отличаются от прочих. Дар не подделаешь и не скроешь. Я вижу его действия, словно нахожусь рядом. Он нетерпеливо ходит, склоняется над убитой, опускается на колени возле тела. С дотошностью, напоминающей мне Марика, осматривает убитую. Чуть ли не принюхивается. Затем маг поднимается, методично исследует комнату, проверяет каждый предмет, не ленится отодвинуть диван и приподнять подушки. Стоит посередине, размышляет, допрашивает женщину в кресле. По крайней мере, сидит напротив нее. Вряд ли молча. Очень профессиональное поведение. Иди речь о человеческом маге, я заподозрила бы коллегу. Но серые горцы немного разыскники. Жизнь в Регории учит лучше академии. И, наконец, сама Мирна Кушен. Пришла одна, 6:23. Прошлась по комнате, присела, встала, подошла к окну, поправила шторы. Жаль, Дарсей не позволяет слышать звуки или видеть выражение лиц. Так можно лишь предположить, что госпожа Мирна кого-то ждала. Но с тем же успехом она могла и страдать бессонницей, и составлять планы на день. В половине седьмого госпожа Кушен умерла, покачнулась и рухнула головой к дверям. В комнату при этом никто не заходил. «Ник?» — спрашивает Марик. Оглядываясь на Кирана, маню напарника к окнам. «У нас сложный случай. Все это время Мирна была в комнате одна. Это или Макфакт, самоуничтожившийся после активации, или...» Глазами указываю на двухэтажный дом напротив. Марик прикидывает расстояние. «Слишком далеко. Вдобавок две оконные рамы. Одну можно распахнуть. Скажи, насколько вероятно существование Макфакта, способного убить человека через стекло и на такой дистанции? Во времена Великой войны применялись штуки и помощнее». Марик кривится. 5-6 магов объединяли свои силы и создавали Макфакты, косившие противника десятками. Но, Ник, это когда было? Использовать мощнейший боевой Макфакт для того, чтобы в захолустье убить вдову владельца мастерской по ремонту экипажей? Брата владельца мастерской. Поправляю я. Тем более, Ник, это просто глупо. Такие Макфакты давным-давно запрещены. Их не применяют даже в промышленности, настолько они опасны. Скорее, я рассмотрел бы твою первую версию. Хорошо. Но возможность существует. «Ты представляешь, сколько стоит подобная игрушка?» — хмурится Марик. «Наша зарплата за 10 лет?» — предполагаю я. «Если сложить твою и мою, то, пожалуй, да», — ухмыляется напарник. «Ник, магия — это не техника, которая стремительно развивается и дешевеет. Услуги мага, какими были 1000 лет назад, такими и остались, и стоят дорого». За 2-3 года работы любой гражданин Варии может себе позволить купить экипаж. Цена Макфакта с таким радиусом действия равна стоимости 2 десятков экипажей. Изумленно присвистываю и ловлю недоуменный взгляд Кирана. Мое раскованное поведение не вяжется с обликом загадочной и утонченной Регорки. «Что еще скажешь?» — любопытствует Марик. «Ничего сверх того, что содержится в протоколе. Вошла, умерла, упала». «Значит, идем опрашивать подозреваемых». «Свидетельниц», — возражаю я. «Подозреваемых», — подчеркивает Марик. «Пока они не докажут обратное, я рассматриваю всех как потенциальных убийц». Киран прислушивается к нашему разговору, но не вмешивается. «Господин Тишус, вы не знаете, кому принадлежит дом на противоположной стороне улицы?» — интересуюсь я. «Никому. Там проживала почтенная госпожа Ройсен. Она 3 года назад скончалась и не оставила завещания». Киран отвечает виновато, словно это его личное упущение. Родственников у нее не было. Имущество перешло городу. Господин Семус выставил дом на продажу, пока желающих приобрести не нашлось. Попасть в него затруднительно. На парадной двери висит замок, но вход со двора не запирается. Мало ли кто захочет посмотреть дом, не отвлекать же каждый раз градоначальника, чтобы взять ключ. Все равно там нет ничего ценного. Старая рухлядь и пыль. Выходим из гостиной и медлим. Куда теперь? Определиться помогает подоспевшая Селина, которая успела переодеться в строгое бирюзовое платье. «Пройдемте в малую гостиную», — предлагает она. Малой гостиной называется уютная комната с окнами во двор, типичная для богатого дома Варии. Охристо-бежевая спокойная гамма, шелк на стенах, портьеры с ламбрекенами и мягкая мебель, обитая велюром. Последний писк моды — букеты с наложенными заклинаниями неувядания. Такие острые хризантемы стоят с осени до весны, только воду не забывай подливать. Дорогое удовольствие. «Мама будет чуть позже. — извиняется Селина. «Так даже лучше», — кивает Марик. «Симпатичные цветочки». «Это кто-то подарил Мирне. Ей часто делали подарки». Мы рассаживаемся в кресло, причем Селина выбирает самое освещенное место. Любит свет или нечего скрывать. Становится заметно, что она не пользуется косметикой. Необычно для молодой особы. Впрочем, с такой броской внешностью ей это и не нужно. При очень светлых, льняных волосах у нее темные ресницы и брови. Губы яркие, словно подведены помадой. Не удивлюсь, если у Селины мало подруг. Любой макияж проигрывает рядом с естественной красотой. «Что вы хотите знать?» — спрашивает Селина. «Все, что вы сочтете нужным, сообщите покойной», — отвечаю я. «И в первую очередь то, что вы намерены утаить. Следствие так или иначе узнает все факты. Любая недосказанность будет не в вашу пользу». Насыщенно голубые глаза Селины пристально изучают мое лицо. За 300 лет лютая ненависть людей к рыгорцам утихла. Великая война осталась на страницах книг и учебников истории. К нам перестали относиться как к врагам. И все же внимание Селины настораживает. «Я не собираюсь что-либо скрывать. Вы все равно потом пойдете к соседям. Они-то уж точно молчать не станут. В Эрске сплетни — любимое и единственное развлечение. Мирна Тройс вышла замуж за дядю потому, что сочла его подходящей партией. Ни о какой страсти с ее стороны речи не шло. Дядя же обожал Мирну, исполнял любой приказ. По первому требованию возил к морю и в Дегор. Одевал, баловал, ни в чем не ограничивал. Только они жили счастливо, уважали друг друга, не ругались, не ссорились. Мирна была разумной, воспитанной и тактичной. Она со всеми ладила, в том числе и с моим отцом. Говорят, что слишком хорошо». На щеках Селины вспыхивает гневный румянец. «Отец с мамой уже много лет вели себя просто как друзья. Спали порознь. Отсюда и грязные слухи. Вам их обязательно перескажут». Отмечаю про себя, что раздельных спален супругов недостаточно. Наверняка было что-то еще, давшее повод для пересудов. Но перебивать Селину не хочется. Редко кто из свидетелей вот так сразу выкладывает щекотливые подробности. Обычно правду приходится выдавливать, словно сок из незрелых ягод. «У Мирны в Эрске были враги?» «Враги, у Мирны, не смешите», — отмахивается Селина. «Она находилась в прекрасных отношениях даже с первыми городскими сплетницами, госпожой Илшен и госпожой Келис. Мирна обладала уникальным характером. Знаете, есть такие люди, с ними невозможно поссориться. Не потому, что они тебе льстят или поддакивают, грубая лесть порой тоже отталкивает. Они же всегда благожелательны, вежливы, говорят только о том, что интересно собеседнику, и не затрагивают болезненных тем». Судя по тому, как передергивает Селину, она к данной категории людей не относится. «Когда дядя женился на Мирне, ей отчаянно завидовали все девицы Эрска. Каждая из них мечтала выйти за него замуж. Он же не торопился обременять себя семьей. Задержался в холостяках до 35 лет. Но мягкий характер Мирны постепенно свел все конфликты на нет. Скажите, а как получилось, что Мирна оказалась практически нищей?» Спрашиваю резко, в лоб. «Понимаете?» Селина впервые проявляет признаки беспокойства. «Состояние принадлежало моему отцу. Пока дядя был жив, это не имело никакого значения. Он свободно распоряжался деньгами, брал любые суммы. Все, даже мы с мамой, считали, что мастерская — собственность обоих братьев Кушен. Потом дядя разбился, и выяснилось, что у него не было даже личного счета в банке. Но отец объявил, что Мирна — член семьи и имеет право остаться в доме. Выделил ей часть доходов и выдавал эту сумму каждый месяц. Зарубка. Вроде такой великодушный поступок старшего брата. Но если у Мирны был свой взгляд на ситуацию? Она вышла замуж за очень обеспеченного человека. В 33 года осталась молодой привлекательной вдовой, как полагала, состоятельной. Вместо этого она попала в зависимость от деверя и получала унизительное пособие. Демис Кушен, по сути, привязал ее к себе. Пожалуй, сплетни возникли не на пустом месте. А Мирна согласилась? Не захотела, к примеру, вернуться к родителям? Ее родители переехали в Стиор сразу после свадьбы дочери. «Второй округ?» — изумляюсь я. «Почему так далеко?» «Господин Тройс, отец Мирны, получил выгодное предложение. Он историк, в Эрске преподавал в школе. С теорией ему предложили работать в государственном архиве. Я правильно понимаю, что даже пожелая мирно переселиться к родителям, у нее банально не хватило бы денег на переезд. Хмурюсь и стараюсь не показывать раздражения. Ей пришлось бы просить их у вашего отца. Селина мнется, но мне ответ и не нужен. Я помню выписку из банка. Та небольшая сумма, что была на счету Мирны, скопилась за 9 лет после смерти Сирала Кушен. Мирна откладывала часть ежемесячного пособия. Возможно, именно за тем, чтобы уехать из Эрска. «Она была всем довольна», — обиженно произносит Селина. «Не работала ни дня с тех пор, как вышла замуж. Ни в чем не нуждалась, ее никто не упрекал. Только ей приходилось со всеми ладить. Не сбеги я из Рыгора, тоже ни в чем бы не нуждалась. И уж точно не работала бы». Марик внимательно прислушивается к разговору. «У моего напарника острый ум. Однако до тех пор, пока это возможно, он предпочитает казаться глуповатым верзилой. К тому же он не просто видит ауры, но и улавливает в них малейшие признаки волнения, злости, лжи. И есть ли у вас предположение, госпожа Кушен, кто и за что мог убить Мирну?» Марик чуть подается вперед. «Мне до сих пор не верится, что ее вообще убили!» Селина в порыве чувств всплескивает руками. «У нас маленький, тихий город. Две фабрики, десяток мастерских, средняя школа, библиотека и любительский театр. Все друг друга знают. Никаких бродяг и подозрительных незнакомцев не появлялось». «По-вашему, преступления совершают исключительно подозрительные бродяги?» Иронию в голосе напарника разбираю я одна. «А кто?» — искренне недоумевает Селина. «Приличные люди, если и убивают, то в порыве ревности или из-за наследства. Мирно с мужчинами не встречалась. О том, что она осталась без средств, знали все в Эрске». «Как вы думаете, зачем Мирна поднялась столь рано?» — спрашиваю я. «Она могла кого-нибудь ждать?» «В половине седьмого утра? Нет, конечно. Сейчас светает ближе к 8, а до 9 никто, как правило, не встает. Я имею в виду из тех, кто не работает. Магазины открываются в 10, библиотека в 10:30. Визиты приняты не ранее 5-6 часов вечера. Чтобы прийти в гости в такую рань, должна быть крайне веская причина. Вечером вы не заметили ничего подозрительного в ее поведении?» «Мирно вела себя, как обычно», — поспешно отвечает Селина. «Вернулась от госпожи Илшен около 11. Зашла пожелать нам с мамой доброй ночи и отправилась спать». «Она не была расстроена, взволнована, огорчена?» «Нет». «Опять слишком быстро. Перед тем, как ответить на подобный вопрос, люди в своем большинстве какое-то время вспоминают события, подробности, выражения лиц. Селина явно что-то утаивает». «Вы упомянули госпожу Илшен и госпожу Келис. С кем еще дружила Мирна?» «Я не назвала бы их отношения дружбой. Майра Келис и Дорис Илшен — самые известные дамы Эрска. Первая — жена директора библиотеки, вторая руководит театром. Если вы не собираетесь ограничиваться домашним кругом и работой, то обязаны поддерживать с ними добрые отношения, как, впрочем, и с большинством остальных наших дам. Иначе вас начнут игнорировать, а это довольно неприятно». Похоже, о том, насколько это неприятно, Селине известно не понаслышке. В противном случае она ходила бы в гости к первым дамам Эрска вместе с Мирной. Близких подруг у Мирны не было. Она одинаково ровно общалась со всеми, никого не выделяла и ни с кем не откровенничала. Попробуйте поговорить с Элисой Варуш. Они вместе учились в школе. К тому же госпожа Варуш в курсе всех свежих сплетен. Она проживает на Садовой улице в 18-м доме. «Госпожа Кушен, не поторопите ли вы вашу матушку?» Марик бросает выразительный взгляд на часы, показывающие 9:55. Едва за Селиной закрывается дверь, напарник нагибается к моему уху. Она скрывает что-то, касающееся вчерашнего вечера. В ауре пошли желтые всполохи лжи. Может, пустяк, вроде обычных женских шпилек, но я бы обязательно навестил госпожу Илшен. Я склоняюсь к иной версии, но ответить не успеваю. В гостиную заходит девушка. Если бы меня попросили кратко описать ее облик, все слова начинались бы с «бес». Бескровная, бесплотная, бесцветная. Словно для того, чтобы это подчеркнуть, на ней светло-серое платье, сливающийся с бледной кожей и пепельными волосами. «Вы хотели меня видеть?» Голос противоречит внешности. Он громкий, грубый, вызывающий. «Я Дайра Кушен». Выглядеть в 73 на 37 еще возможно при условии огромных трат на омолаживающие макфакты. Но на 17? Марик делает стойку наподобие охотничьей собаки. Неразвитый магический дар? Макфакт с иллюзией? Все оказывается гораздо проще, когда Дайра подходит поближе. Морщины на лице можно замаскировать. Только руки и шея всегда выдают возраст. Подкрашенная седина остается сединой. Прекрасная фигура не обладает девичьей гибкостью. Тем не менее, я восхищена. На расстоянии никто не признает в Дайре Кушен старуху. «Доброе утро, госпожа Кушен!» Меня довольно невежливо перебивают. «Предъявите ваше удостоверение службы розыска!» Сзади сдавленно выдыхает Киран. Ему подобная мысль не пришла в голову. Мы с Мариком протягиваем запаянные в магмат карточки. Наши физиономии, имена, должности, герб Варии и печать службы. Дайра изучает их так, словно заранее уверена в том, что это подделка, а мы самозванцы. Затем бдительная госпожа с таким же вниманием рассматривает нас. Очень хочется съязвить. Похоже. «Госпожа Энжелис», — мне отдают удостоверение. «Господин Войзер», — Марик забирает свое. «И зачем я понадобилась вам в такую рань?» Мое восхищение тает от хамоватого, резкого тона. Так разговаривают на хуторах склочные деревенские бабищи. Никак не жены уважаемых горожан. «В вашем доме произошло убийство вашей же родственницы. Марик настолько же холоден, насколько бесстрастен. Вы совсем не заинтересованы в расследовании, госпожа Кушен. Распозволяете себе сначала заставлять вас ждать, затем спрашиваете о причине нашего появления». «Люди сплошь и рядом мрут по собственной глупости». Дайра пренебрежительно поводит узкими плечами. «С макфактами забавляются все, кому не лень. Вар же зря вытащил вас из Дегора. Совсем, видать, заскучал в Эрске, раз пытается раздуть скандал из пустяка. Слишком уж честолюбивый человек. Не развернуться в нашем городишке». Я замечаю крохотную паузу перед словом «человек» и пристально вглядываюсь в бесплотную старуху с обликом юной девицы. Ненависть ко всем рыгорцам или к одному конкретному, но Дайра недолюбливает мага. «Нечего вам тут расследовать. По моему дому не шляются посторонние. Угробилась моя невестка случайно или намеренно. Помощница из меня плохая. Мы не были подружками. Со мной она не откровенничала». Дайра сдвигает выцветшие брови и моментально стареет лет на 40. Неприятная особа, слов нет. С ней Мирне тоже приходилось ладить. «То есть вы уверены, что смерть Мирны Кушен — самоубийство? Я правильно вас понял?» — уточняет Марик. «А что же еще? Из-за чего бы молодой привлекательной девушке убивать себя?» «Почем я знаю? И не так уж она и молода!» В гостиную заходит Селина. Первый боязливый взгляд на мать, второй на меня. Любопытно. Когда обе Кушен рядом, их полная несхожесть бросается в глаза. Бестелесная, бесцветная Дайра и яркая, фигуристая Селина. Два типа разной красоты. Хотя было бы естественнее, если к броскому облику дочери прилагалась бы задиристость матери. И наоборот. «Госпожа Кушен», обращаясь я к старшей, «выписка со счета Мирны в банке свидетельствует о том, что в течение 9 лет она ежемесячно откладывала некую сумму денег. Год назад эти вклады прекратились. Незадолго до этого умер ваш супруг. Не могли бы вы объяснить взаимосвязь между этими фактами?» Две черные точки суженных зрачков сходятся на моей переносице и пытаются прожечь дыру. К счастью, испепелить взглядом не способен даже маг, иначе я уже издыхала бы на коврике в корчах. «Это имеет отношение к расследованию?» «Непосредственное. Вдруг Мирна Кушен покончила с собой из-за того, что нуждалась?» «Я тоже умею сражаться взглядами. Дайре пожить бы недельку с моей матушкой. Поняла бы, что ей учиться и учиться». «Мой муж выдавал невестке деньги, потому что считал ее обделенной. Я решила, что раз оплачиваю все расходы, наличные ей ни к чему. Она и так по-прежнему получала все по первой просьбе». «Но уместность этих просьб теперь определяли вы. И могли отказать». Присутствие Селины и Кирана заставляет меня перевести напрашивающийся вопрос как долго приходилось Мирне вымаливать у вас новое платье на вежливый язык. Я не требовала от нее ползать у меня в ногах, если вы на это намекаете. Мирна приносила мне счета. Я пересылала их в банк. Слава богу, в Варии больше нет рабства. После свержения тирании Регора, слышу я невысказанное. Вы с Мирной прожили 19 лет в одном доме. Перехватывает инициативу Марик. И вам нечего о ней сказать? Теперь взгляд бесцветных глаз направлен на Марика. Перед тем, как ответить, Дайра буравит его не менее минуты. Мирна была расчетливой и корыстной девицей. Ловко крутила мужиками и извлекала пользу из милой мордашки. Все приходили от нее в восторг, потому что она никогда ни с кем не спорила, лишь кивала и поддакивала. Поначалу пыталась подольститься и ко мне, но я быстро дала понять, что со мной этот трюк не пройдет. Достаточно и простой благодарности. «Простите, а за что Мирна должна была быть благодарна?» Вежливо интересуется Марик. «Насколько нам известно, Сирил Кушен женился на ней по собственному выбору, не из милости. И супруг ваш сам принял решение выплачивать невестке компенсацию за неравное распределение средств в семье. Мы чего-то не знаем. Репутация Мирны была запятнана. Ее родители в чем-то провинились. Я не понимаю, почему красивая девушка из приличной семьи обязана благодарить родственников мужа за то, что ее взяли замуж. Репутация Мирны Тройс была безупречной. Впервые подает голос Киран. И господина Тройза в Эрске уважали. Теперь уничтожающий взгляд достается и ему. Видимо, у начальника службы розыска опыта подобных битв маловато. Киран тушуется и прячется за широкую спину Марика. Однако, обязательно выясню, кем была Дайра до замужества. Локшская кровь очевидна, но, судя по простецкому уговору, вряд ли она из знатной семьи. Интересное сочетание грубости и прямо-таки королевской спеси. Впрочем, так часто бывает. Девушки из низов, которым повезло выйти замуж за обеспеченного человека, терпеть не могут, когда кто-то повторяет их подвиг, а уж в одной семье и подавно. Я не обязана объяснять вам очевидные вещи. Зато я, как представитель власти Варии, обязан. Марик перестает притворяться славным недалеким парнем. Госпожа Кушен, поскольку, как вы правильно подметили, в доме, кроме убитой, находились лишь вы и ваша дочь, вы обе являетесь подозреваемыми в убийстве. В ваших интересах сотрудничать со следствием, а не настраивать против себя службу розыска. Селина взволнованно ахает. Дайра остается спокойна. Меня не так-то легко напугать, господа представители власти. Пока вы не предъявили мне обвинения, я свободна и откланиваюсь. Всего доброго она не желает. Прямая спина вопит о презрении. Сзади госпожа Дайра еще больше похожа на юную девушку. Девушку с мерзким характером. Неудивительно, что Демис Кушен старался проводить с женой как можно меньше времени. Повисает неловкое молчание. «Вы в самом деле?» Селина запинается, спотыкается о смысл. «Считаете нас мамой убийцами Мирны? Но мы же ничего не выигрывали в случае ее смерти!» «Доведение до самоубийства — тоже преступление, госпожа Кушен», — сухо отвечает Марик. «Ваше «прекрасно ладили» на проверку выглядит ежедневным унижением зависимого человека». Селина покусывает нижнюю губу, такую же сочную, как она вся, и вдруг резко вскидывает голову. «Будьте так любезны, господин Войзер, госпожа Анджелис, господин Тишус, пройдемте со мной». Мы поднимаемся за ней на третий этаж. Левый коридор отделен от остальной части дома перегородкой. Двери с магическим замком грубо взломана. «Это я вчера вскрывал», — спешит пояснить Киран. «Замок пропускал только госпожу Мирну. В ее личные комнаты ни у кого не было доступа». «Личные комнаты в половину этажа? Недурно. Спальня, будуар, гардеробная, гостиная, вторая спальня, огромная ванная комната с двумя окнами. Обставлены пышно и недешево». Селина открывает дверь гардеробной. Обилие нарядов поражает. Моя матушка оценила бы по достоинству. На подставке не менее полусотни пар обуви. На полках стопки шарфов. Отдельно шали и шляпки. В специальных ящиках перчатки. Вы можете возразить, что все это сохранилось с того времени, когда был жив дядя? Но, госпожа Анджелис, взгляните! Здесь в основном модные фасоны. Вон то меховое пальто с воротником из чернобурой лисицы. Новинка сезона. Мама на самом деле никогда не отказывала Мирне. Она даже не проверяла суммы. Просто подписывала чеки и отправляла в банк. Также до нее поступал и отец. И это очень странно. Мне вообще начинает казаться непонятным положение Мирны в доме. То ли угнетенной приживалки, то ли ловкачки. Возвращаюсь в спальню, где приметила стоящую на туалетном столике шкатулку. В таких обычно хранят драгоценности. Так и есть. На двух ярусах разложены броши, кольца, серьги. Восхитительное жемчужное ожерелье поражает базнословной ценностью. Такой жемчуг с голубоватым отливом вылавливают только у берегов Казара. В Арию его начали завозить в последние 3-4 года. Явно не подарок мужа, скончавшегося 10 лет назад. А это что? В отдельной бархатной коробочке сверкает кольцо с сапфиром. Последний раз, когда я имела честь его лицезреть, оправа из белого золота обвивала безымянный палец сиятельной сеи Беатрисы Энджелис, моей матери. Имущество рода я поручила распродать прошлым летом. Следовательно, колечко не могли преподнести ни Демис, ни тем более Сирил Кушен. Кольцо — накопитель Сейте, силы, для которой в человеческом языке нет ни названия, ни определения. Дар внутри меня чувствует родовую реликвию, тянется и недовольно ворочается, не получив желаемое. Для людей раритет рода Энджелис всего лишь очень дорогое украшение, слишком дорогое для Мирны Кушен. Неужели Дайра и его покупку оплатила без вопросов? «Ник», — настораживается Марик, — «с напускной беспечностью закрываю шкатулку. Здесь посторонние». «Благодарю вас, госпожа Селина. Это весьма ценный штрих к общей картине. Последний вопрос. Похороны Мирны. Ее будут хранить за государственный счет. Селина вспыхивает, и это точно не краска стыда. «Госпожа Энджелис, понимаю, у вас сложилось неправильное впечатление о нас из-за поведения матери. Мама излишне прямолинейна и резка. Тем не менее, она уже оплатила расходы погребальной конторы и отправила письмо в Стюар родителям Мирны. Похороны состоятся сразу, как прибудут господин и госпожа Тройс. Чем дальше, тем больше странностей. Жаль, что дар Сеи не позволяет заглядывать внутрь людей и разгадывать причины их поступков. Возможно, Дайра Кушен — редкий образец того, как человек изо всех сил старается казаться хуже, чем есть на самом деле. Зачем только? Одному Богу известно. Селина провожает нас до дверей. На улице солнечно, голуби больше не дремлют, такуют на прогретой мостовой. До календарной весны еще неделя, но птицам безразличны числа, они чувствуют тепло. «Сейчас куда?» Марик подтягивается и расправляет плечи. «К первым сплетницам Эрска? Или к госпоже Варуш?» Отрицательно качаю головой. «Городскому магу». Киран негромко кашляет, привлекая внимание. «Я, наверное, вам больше не нужен? Господин Варжес живет в доме 37 по Большой морской улице. Дойдете до угла и свернете направо. Приметный дом с аркой. Если что, я буду в своем кабинете». Он исчезает с такой поспешностью, что мы с Мариком переглядываемся. «Интересный тип этот Варжес», — озвучивает мои мысли напарник.